Глава 24. Немного спустя Кент и Санди МакТриггер остались в ярко освещенной комнате одни и пожимали друг другу руки. Оба они понимали, что такое смерть за другого. Эта общая мысль выразилась помимо их воли в простом прикосновении их рук и в глубоком, пристальном взгляде, которым они посмотрели друг на друга. Кенту не терпелось как можно скорее знать все о Моретти. С опаской посмотрев на дверь, за которой скрылась женщина со старушкой, МакТриггер улыбнулся ему доброй, но опасливой улыбкой. — Вы пришли как раз вовремя, Кент, — сказал он, все еще держа его за руку. — Она была уверена, что вы погибли. — А я знаю, Кент, что это убило бы ее. Каждую ночь мы должны были следить за ней и не упускать ее из виду. Несколько раз она уже убегала. Когда мы находили ее, она говорила, что ходила искать вас. Так было и сегодня вечером, когда вы нашлись. Кент глубоко вздохнул. — Теперь я понимаю, — ответил он, — это она притянула меня сюда своим внушением. И вот я здесь. Он снял с плеч ранец с его драгоценным содержимым и стал слушать МакТриггера. То, что тот говорил ему, казалось пустяком по сравнению с тем, что здесь, вот за этой самой дверью, живая и осязаемая, находилась Моретта, и что он, Кент, скоро опять ее увидит. МакТриггеру вовсе и не нужно было упоминать, что старушка — его жена. Кент догадался об этом и сам. Даже тот факт, что Моретта, благодаря счастливому случаю, натолкнулась на застрявшее поперек порога в бревно, и оно соскочило под ее тяжестью и вынесло ее на противоположный берег мили ниже, казался ему тривиальным при мысли, что сейчас его отделяла от нее всего одна дверь. Но он все-таки слушал. А МакТриггер рассказывал ему, как все те дни, пока он лежал в бреду у Андре Буало, Моретта разыскивала его в тех краях. Как она решила, что он погиб, и как через несколько дней ее догнал караван Лазелле и взял ее с собой. На нем она поплыла на север. Позднее Кент пришел бы от всего этого в удивление, а теперь только слушал и то и дело поглядывал на дверь. Тогда МакТриггер сообщил ему то, что действительно заставило его изумиться. МакТриггер спокойно сообщил ему об О'Коннере. Он сказал ему: «Вы, вероятно, пришли сюда со стороны Форт Симпсона, Кент, и О'Коннор уже успел вам обо всем этом рассказать. Ведь это он доставил сюда Моретту. Он провел ее и через серную страну. О'Коннор?» Кент вскочил на ноги. В один момент МакТриггер прочитал по его лицу все. «Да что с вами, Кент?» — удивился он, глядя с недоумением в широко раскрытые глаза своего собеседника. «Словно вы на самом деле этого не знаете. Разве вы не встретились с О'Коннором? Вы действительно этого не знали?» «Мне неизвестно ровно ничего», — чуть дыша ответил Кент. МакТриггер с удивлением уставился на Кента. «Я все время скрывался. Все это время я прятался от полиции». МакТриггер вздохнул. Он схватил Кента за руку и сказал: «И вы все-таки пришли сюда, в ее родной дом, будучи уверены, что именно она убила Кэтсти?» Трудно этому поверить, Кент. И все-таки... На его лице появилось выражение сожаления, даже горя. И, проследив за его взглядом, Кент увидел, что он смотрит на большой камин, находившийся у противоположной стены комнаты. «Еще прошлой зимой эту печь сложил нам О'Коннор», — продолжал МакТриггер с усилием. «Я все-таки должен рассказать вам все, прежде чем вы повидаетесь с Мореттой. Вы должны понять и отнестись ко всему как джентльмен. Я не хотел бы, чтобы она рассказывала вам об этом сама. Вот в чем дело». И они оба подошли к камину. С его карниза МакТриггер снял фотографию и подал ее Кенту. Это был портрет человека, того самого, которого Кент видел когда-то перед домом Кэтсти в грозовую ночь. Кент вскрикнул от удивления. «Да-да, это был тот самый призрак, которого осветила молния на дворе Кэтсти, когда он, Кент, глядел из своего слухового окна. — Это мой брат, — конфузливо сказал МакТриггер. — Я очень любил его. 40 лет мы прожили вместе. Моретта была наша общая дочь, его и моя. Джона Баркли убил именно он. Он же, вот этот мой брат, убил и Кетсти. Некоторое время они молчали. МакТриггер смотрел не на Кента, а на камин. Затем продолжил. Он убил обоих этих людей, но его нельзя считать их убийцей, Кент. Его нельзя назвать преступником. Это был приговор, самосуд, без участия закона. Если бы не Моретта, я не стал бы затруднять ваше внимание своим ужасным рассказом. Я не люблю вспоминать обо всем этом. Это случилось давно. Тогда я еще не был женат, но мой брат был на 10 лет старше меня и уже имел жену. Звали ее Марией, а его Дональдом. Я уверен, что Моретта очень вас любит, Кент. Так же любила Дональда и Мария. Но Дональд не только любил ее, он ее обожал, он дрожал над ней. Мы пришли в горную страну первыми, только втроем, и еще раньше, чем начались разработки золота в Доусоне и Бонанзе. Тогда это была страшно дикая страна. Женщин там не было ни одной. Но Мария последовала за Дональдом. Она была красива, с волосами и глазами, как у Моретты. Но все это завершилось трагедией. Я не буду посвящать вас в подробности, они ужасны. Случилось так, что Дональд и я отправились на охоту. 3 человека, при этом белых, заметьте это, пришли с севера и остановились в нашей хижине. Когда мы вернулись, то нашли дома то, от чего чуть не сошли с ума. Мария скончалась на руках у Дональда. Оставив ее одну на столе, мы бросились вдогонку за этими белыми чудовищами, которые изнасиловали ее по очереди. Только метель спасла их, Кент. Она занесла их следы. Вернись мы домой 2 часами раньше, мы разделались бы с ними по-своему. С этого дня Дональд и я превратились в сыщиков. Мы бросились за ними, обшарили все углы, долго искали, и, наконец, нам удалось обнаружить, кто были эти 3 зверя. Через 2 года Дональд настиг одного из них на берегах реки Юкон, и прежде чем убить его, он выпытал от него, кто были 2 других. Долго еще после этого мы искали. На это потребовалось целых 30 лет. Дональд был физически крепче меня, но под конец не выдержал и сошел с ума. Целый месяц он проводил под открытым небом, все еще отыскивая своих врагов. Прошло 10 лет, и однажды, в самую глухую зиму, мы зашли с ним в какую-то избушку, зараженную черной оспой. Она оказалась домом Пьера Редиссона и жены его Андре. Оба они были уже мертвы. Около них по холодному полу ползала маленькая грудная девочка и плакала. Мы взяли ее, Дональд и я. Из этого ребеночка выросла затем Моретта. МакТриггер рассказывал и не отрывал глаз от огня в камине. Но в эту минуту он поднял голову и посмотрел на Кента. «С первой же минуты мы обожали этого ребенка», — продолжал он трогательным голосом. «Я надеялся, что любовь к этой девочке спасет Дональда». И он стал поправляться. Но она не спасла его от безумной жажды мести. Мы отправились далее на восток. Нам удалось набрести на удивительные места, на целые горы золота, еще не тронутые руками человека. Мы основались здесь, и я стал еще больше надеяться на то, что этот новый мир, который мы открыли вместе с Дональдом, поможет ему успокоиться и забыться. Я женился, и моя жена крепко привязалась к Моретте. У нас родился ребенок, потом другой, но оба они вскоре умерли. После этого мы полюбили Моретту еще больше. Моя жена Анна — дочь миссионера, женщина образованная, и она сумела кое-чему в известных пределах научить и Моретту. Здесь вы найдете много разнообразных книг и для чтения, и учебников. Она же преподавала ей музыку. Денег хватало на все, потому что все здешнее золото было наше. Но затем мы решили, что Моретта должна закончить свое образование, закончить по-настоящему, и я отвез ее в Монреаль и отдал там в институт. Это разбило ей сердце. А затем еще через некоторое время Мактригер помолчал и посмотрел Кенту в глаза. Затем Дональд вернулся однажды из Доусона в ужасном виде и сообщил нам, что нашел, наконец, тех двух людей. Одним из них оказался Джон Баркли, богатый лесопромышленник, а другим — инспектор пограничной стражи Кетсти с пристани Атабаски. Кент хотел что-то сказать, но осекся. Удивление от этого сообщения Мактриггера лишило его дара речи. Он и без того был поражен тем, что неожиданно узнал, что Моретта живая находится здесь, а тут еще эти новости про Баркли и Кетсти, и про то, что О'Коннор, его старый товарищ, тоже знал всю правду. И ничего не ответив, он кивком головы попросил Мактриггера продолжать. «Я знал, что могло случиться, если бы Дональд отправился разыскивать Баркли и Кетсти. Но в то же время нельзя было удержать его дома. Он был безумен, совершенно безумен. Мне оставалось только одно. Я решил задержаться дома с намерением предупредить этих двух негодяев, погубивших жену Дональда. Я знал, что все доказательства были у нас в руках, и что поэтому им ничего не оставалось бы делать, кроме как бежать. Что за дело, что они были богаты и влиятельны? У нас были собраны все улики и свидетельские показания. Недаром же мы столько лет потратили на поиски. Я попробовал было объяснить это Дональду. Но он, бедняга, уже тронувшись умом, заладил только одно — убить их, убить. Тогда, чтобы отвлечь его от этого намерения, я посоветовал ему отправиться к Моретте в Монреаль. И в этом была моя роковая ошибка. Он исчез, так и не сказав нам, куда он едет — к Моретте или на пристань Атабаску. Тогда я сообразил, что если доберусь до ближайшей железной дороги, то успею еще предупредить негодяев и вернуться к себе раньше, чем он туда попадет. А на случай, если бы он отправился в Монреаль, я полагал, что его любовь к Моретте задержит его там, если он действительно к ней придет. Между тем она уже закончила курс и собиралась к нам сюда, и я боялся, как бы они не разминулись в дороге. Поэтому я написал ей откровенно обо всем и приказал ей оставаться в Монреале и ждать. Вы знаете, как она исполнила это приказание. Как только она получила мое письмо, она немедленно отправилась на север, потому что Дональд даже и не думал к ней заезжать. Она встревожилась, и, зная из моего письма о том, где жили Баркли и Кетсти, пустилась туда сама, чтобы предупредить этих двух подлецов, так как даже и не предполагала, что я сам отправлюсь к ним на пристань Атабаску. Мактриггер сгорбился еще более. Вам известно, Кент, что потом случилось. Дональд все-таки опередил меня. Я попал на пристань Атабаску днем позже. И нужно же было случиться тому, что в самый день убийства, захотев есть, я убил Тетерева, и когда поднимал его с земли, то он еще бился и испачкал мне кровью рукав. Я был арестован. Сам Кетсти и все другие были убеждены, что я настоящий преступник. Но как я мог доказать им свою невиновность? Разве я мог показать на своего родного брата и направить закон против него? А затем все покатилось по наклонной плоскости. Вы, мой друг, сделали ложное признание, чтобы спасти того, кто когда-то оказал вам скромную услугу. Почти одновременно явилась туда же Моретта. Явилась незаметно, ночью, и прямо отправилась к Кетсти. Она рассказала ему все, показала мое письмо, сообщила ему, что все доказательства в наших руках, и что мы используем их немедленно, как только в этом будет необходимость. Она владела им вполне. За свое молчание она потребовала от него моего освобождения, и в эту-то благоприятную минуту вы как раз и сознались. Это дало Кэтсти лишний козырь. Он знал, что вы солгали. Он точно знал, что Баркли убит именно Дональдом. Но он решил все-таки пожертвовать вами, чтобы выгородить себя. Тогда Моретта поселилась в его доме, чтобы не давать повода к лишним толкам на пристани Атабаски. Ведь ее появление там могло бы произвести сенсацию. Она стала из своей засады следить за происходящим и сторожить, как бы не явился Дональд. А я, получив благодаря вам свободу, везде разыскивал его. Вот почему она тайно проживала у Кэтсти. Она была уверена, что рано или поздно Дональд явится, если мне не удастся перехватить его и увезти домой. К тому же ей было необходимо спасти вас. Она полюбила вас, Кент, с первой же минуты, как увидела в госпитале. Она потребовала от Кэтсти в придачу и вашу свободу, но Кэтсти превратился в яростного тигра. Он знал, что если освободит и вас, то из-под его ног окончательно уйдет земля. Мне кажется, он тоже тогда помешался. Он ответил Моретте, что не освободит вас ни за что и повесит в первую очередь. Тогда последовало вечером ваше освобождение. А немного позже все-таки явился Дональд и вошел Кэтсти прямо в столовую. Это был тот самый человек, которого вы увидели при вспышке молнии. Он вошел и покончил с Кэтсти. В ту ночь что-то потянуло Моретту вниз, к Кэтсти. Кажется, она услышала внизу подозрительный шум. Она застала Кэтсти в кресле уже мертвым. Дональд скрылся. Вот почему вы и нашли тогда ее около покойника. Она любила вас. И вы так и не узнали, как обливалось кровью ее сердце, когда ей нужно было, чтобы вы заподозрили в убийстве Кэтсти именно ее. Ведь она раскрыла мне все. Это она сделала потому, что боялась за Дональда. Ей нужно было всеми средствами отвлечь внимание от Дональда, чтобы дать ему возможность спастись. Она опасалась даже вас, и потому не сказала вам правды. Но позднее, когда она узнала, что Дональд находится в безопасности, она поведала бы обо всем этом и вам. Но вас разлучили пороги. Мактриггер замолчал. Кент увидел, что горе, как острый нож, все еще пронизывало его сердце. — Ну, а Коннор знал обо всем? — спросил он. Мактриггер кивнул головой. — Да, — ответил он. — Ведь он случайно наткнулся на Кэтсти и Моретту, когда они впервые встретились в Тополиной аллее. Кэтсти невыгодно было, чтобы кто-нибудь знал на пристани Атабаски, что к нему приехала Моретта. Поэтому он и погнал О'Коннора тотчас же на Дальний Север, Форт Симпсон, с каким-то фантастическим поручением. О'Коннору это не понравилось. Он решил ослушаться Кэтсти и, предчувствуя недоброе, с полпути повернул обратно к пристани Атабаски. По пути он столкнулся с моим братом Дональдом, который шел уже оттуда. Как это все странно произошло! Какие случайности и сцепления! Происшедшие события надломили здоровье Дональда. Ему и так было уже немало лет. О'Коннор застал его уже умиравшим. Умирая, он почувствовал, что к нему на короткое время вернулся рассудок. От него О'Коннор и узнал все. Теперь об этой истории известно всем. Странно, что вы о ней не слыхали. Отворилась дверь. На пороге появилась Анна Мактриггер. Она остановилась там, где в последний раз стояла с Мореттой, когда уводила ее в соседнюю комнату. На ее лице была светлая улыбка, черные глаза сияли от радости. Вначале она посмотрела на Мактриггера, а затем на Кента. «Моретте сейчас гораздо лучше», — сказала она. «Она хочет видеть вас, мсье Кент. Будьте любезны пройти к ней». Точно в сладком сне вошел Кент к Моретте. Он взял с собой сверток. Когда он последовал за старушкой, Мактриггер не двинулся со своего места. Через некоторое время Анна вернулась обратно. Она была возбуждена, глаза ее сверкали. Она тихо улыбалась и, положив мужу на плечи руки, прошептала: «Я выглянула сейчас в окошко, Малкольм. А мне показалось, что звезды светят как-то ярче и стали крупнее, как было когда-то давным-давно. И молчаливый призрак стал глядеть в небо точно живой. Выйдем на воздух». Она взяла его за руку, и Малкольм с нею вышел. Над их головами засветилось бесчисленное множество миров, сверкавших во всей своей славе и торжестве. С долины тянул легкий ветерок, прохладный от свежести гор, пропитанный сладким медовым запахом цветов. А там, в большом доме, который выстроили из прочного леса, Малкольм МакТриггер и его брат Доналд, в комнате, окна которой выходили как раз в сторону призраков, Моретта раскрывала перед Кентом свои последние тайны. Она торжествовала. Губы ее покраснели от поцелуев Кента, и по всему телу разливалась теплота. Лицо стало розовым, как те цветы шиповника, по которым Кент проходил весь день. В этот час ей принадлежал весь мир. Она раскладывала перед собою содержимое пакета, сидя в высоком кресле, в котором так долго прохворала. Но теперь она уже не была инвалидом. А потом и Моретта подала ему пакет. И когда Кент стал разворачивать его, то она подняла руки к голове и быстро распустила свои волосы, так что они рассыпались кругом блестящими, пышными волнами. Развернув пакет, Кент нашел в нем длинную косу женских волос. — Смотри, Джимс, — обратилась она к нему, — как эта коса выросла с тех пор, как я в тот ужасный вечер отрезала свою прядь волос. Она немного склонилась к нему. — Это не мои волосы, успокойся, — продолжила она, ласково похлопывая его по плечу. — Это сокровище дяди Доналда. Это все то, что ему осталось от его жены Марии. И в ту ночь, когда Кетсти был убит... «Теперь я понимаю!» — воскликнул Кент, перебивая ее. «Не продолжай! Он задушил Кетсти петлей из этих самых волос, а когда я увидел ее у Кетсти на шее, то почему-то ты меня не разубедила тогда, что эти волосы вовсе не твои. Я хотела спасти Доналда». Она опустила голову. «Да, Джимс. Если бы тогда вошли полицейские, то у них сложилось бы впечатление, будто убийцей действительно была я. И я бы дурачила их до тех пор, пока не узнала, что дядя Доналд достиг безопасного места. Потом я держала этот дядин пакет при себе, чтобы доказать при удобном случае, что я вовсе не виновата. И этот случай теперь настал». Она улыбнулась, протянула руки. «Я чувствую себя так хорошо», — воскликнула она. «Мне так хочется сейчас повести тебя гулять, показать тебе мою долину, Джимс, то есть не мою, а нашу долину, мою и твою, при свете этих звезд. Не завтра, Джимс, а именно сегодня». Немного позже призрак смотрел на них. Звезды стали еще ярче и крупнее, и белая снежная шапка, точно корона, лежавшая на голове у призрака, отражала на себе какой-то другой далекий свет. А затем и все другие снеговые горные вершины ярко и величественно засверкали. Это всходила луна. Точно великан поднимался, громадный, необъятный призрак. Когда Моретта и Кент шли вдоль долины, она вдруг усадила его рядом с собой на камень и засмеялась. Он крепко пожал ей руку. «С самого раннего детства, — воскликнула она, — я просиживала часы на этом камне и играла, а этот страж смотрел на меня и был все такой же, как и сейчас. Я выросла, любя его. Мне всегда казалось, что он стережет меня неусыпно, день и ночь оберегая от того, что может надвинуться на нас с востока. Мне казалось, что он ждет того, кто придет ко мне. Теперь я знаю, этот кто-то ты, Джимс. А когда меня отвезли туда, в большой город, ее пальцы по старой привычке вцепились в его большой палец. Кент ожидал, что она скажет далее. Когда меня отвезли туда, в большой город, то именно этот страж, — продолжала она с дрожью в голосе, — больше всего притягивал меня к себе. И я стремилась домой. Я тосковала без него. Я видела его во сне по ночам. Джимс, ты видишь сейчас этот выступ на его левом плече, похожий на эполет? — Да, вижу, — ответил Кент. — За ним, по прямой линии отсюда, за целые сотни миль от нас, находится город Доусон, река Юкон, громадная золотоносная земля, мужчины, женщины, страсти, несправедливости и цивилизация. Только дяде Малкольму и покойному дяде Доналду и известна тропа, по которой можно пройти через эти горы. Я 3 раза проходила по ней и бывала в Доусоне. Этот страж стоит к ним спиной. Мне всегда казалось, что именно он загромоздил своими камнями этот проход, чтобы никто не мог проникнуть сюда. Он хочет, чтобы эта долина всегда оставалась девственной. И я тоже этого хочу, чтобы мы были здесь с тобой одни, с тобой и с этими стариками. А шумный город, бьющий ключом жизнь, движение на улицах, театры, — возразил Кент, — ведь ты еще так молода. Она весело расхохоталась. — Не надо мне этих суетящихся бледнолицых, поблекших людей с отвисшими углами ртов, — воскликнула она, — этих мальчишек с яблоками и булками, которые они протягивают тебе грязными руками, этих замаренных, бледных детей со старческими сморщенными личиками, которых возят на колясочках по мостовой и думают, что делают для них этим все, этих магазинов, полных разных вещей, без которых, в конце концов, все-таки отлично можно обойтись, этих деловых людей, вечно спешащих куда-то, с выпученными глазами и толкающихся локтями. Ничто там не привлекает меня, даже какое-то, чувствую, разочарование. Нет, Джимс, я предана природе, я ею больна, и ничто не может от нее излечить. Разве можно все это променять на город? Кент ближе прижал ее к себе. — Когда ты поправишься, — сказал он, — мы пройдем с тобою по этой таинственной тропинке через горы, и ты проведешь меня в Доусон. Возможно, нам удастся выполнить там все формальности и найти какого-нибудь миссионера. Он смолк. — И что же будет далее? — спросила она. — Тогда ты будешь моей женой. — Да, да, Джимс, на всю жизнь, до гробовой доски. Она бросилась к нему на шею. — Только зачем же нам туда идти? — спросила она. — Ведь скоро будет 1 августа. — Ну и что же? Раз в год. Каждое 1 августа к тете Анне приезжают сюда гостить ее отец и мать. — Ну, а отец тети Анны — миссионер? Кент чуть не подпрыгнул от радости, и ему показалось, что и на лице призрака-стража в эту минуту появилась счастливая улыбка.